Девушка вспомнила графиню Джиусти и сжала кулаки. «Я сам прекрасно могу позаботиться о себе, Касс», — сдержанно бросил Эдвард. «И о тебе тоже». Эдвард — ее защитник, рыцарь. Все эти годы Касси улыбнулась, вспомнив, сколько всего их связывает. «Чем ты был занят, когда не дрался с неприятелем и не получал рану за раной?» Эдвард пожал плечами. И Касси заметила, как цинично блеснули его глаза. «Ничем особенным. Бывал на балах и ужинах, которые давали нью-йоркские тори». Перед его мысленным взором снова встала Дженни, и Эдвард тряхнул головой, прогоняя ее образ. «Время летело незаметно, Касс». Рассказ Эдварда о долгих месяцах разлуки был таким же немногословным и коротким, как и ее собственный. Глядя на его стройную, потянутую фигуру, девушка невольно гадала, уж не умолчал ли он о главном, как и она сама. Глава 24. Касси доела яблочный пирог миссис Битти и откинулась на спинку стула с удовлетворенным вздохом. Час назад хозяйка появилась в дверях, нагруженная прикрытыми салфетками блюдами. Она оказалась достаточно предусмотрительной, чтобы понять, как им хочется побыть наедине хотя бы первый вечер и не спускаться в общий зал гостиницы. Говоря по правде, не принеси им миссис Битти ужин, они, вероятно, забыли бы о еде. Девушка наблюдала за Эдвардом поверх чашки с кофе. Во время ужина он с каждой минутой держался все более принужденно, и она легко предположила причину. Близилась ночь, и они были одни, всего в нескольких шагах от спальни, как муж и жена. К счастью, их жизни так тесно переплетались, что можно было проводить время, припоминая веселые и грустные события юности. Днем они постарались забыть о происшествии, разлучившем их почти на год. Эдвард снова рассказывал о том случае, когда он сбил с ног Эдмонда Денверса за то, что тот обозвал Касси надоедливой соплячкой, у которой в голове больше колтунов, чем в воробьином гнезде. Ее веселый смех и сейчас стоял у него в ушах. Но настал вечер, и они больше не могли позволить себе оставаться беззаботными детьми. За последние несколько недель на борту Йорка Касси часами спорила с собой, как должна вести себя в столь щекотливой ситуации. Она понимала, что уважение к ее чувствам так же естественно и присуще Эдварду, как долг и честь. И, учитывая все рассказанное ему, Касси не сомневалась, что Эдвард, так же, как и она, мучится неизвестностью. Проведут ли они нынешнюю ночь вместе? Но Касси твердо верила, что он горячо любит ее, и это придавало ей решимости. И во имя этой любви она готова отдать ему все. Эдвард — ее друг, друг на всю жизнь, человек, за которого она должна была выйти замуж, женой которого станет. «Я бы хотела принять ванну, Эдвард». Эдвард удивленно моргнул. «Ванну? Конечно, Касс. Я сейчас прикажу принести», — облегченно выдохнул он и, поднявшись, устремился к двери. Через четверть часа он снова появился в сопровождении Уилла. Оба несли ведра с горячей водой. «В спальне есть сидячая ванна», — сообщил Эдвард, отводя глаза. Касси обязательно улыбнулась бы его очевидному замешательству, не нервничай она сама так сильно. Поднявшись, она последовала за ним в спальню, маленькую, квадратную, тоже очень просто обставленную комнатку, и заметила, что Эдвард украдкой поглядывает на кровать. Касси подошла к ванне. «По-моему, ты в ней не помещаешься, Эдвард?» «Напротив», — сухо пробормотал он, — «я пока оставлю тебя, Касс. Если что-нибудь понадобится, позови». «Спасибо. Вряд ли». Эдвард проводил Уилла и, усевшись в свое любимое кресло с высокой спинкой красного дерева и широкими деревянными подлокотниками, запрокинул голову и закрыл глаза. Всякий раз, когда он пытался увидеть события прошедшего дня в спокойном разумном свете, пульсирующая боль в чреслах мгновенно пробуждала к жизни его плоть. Касси у него в спальне, обнаженная. Эдвард нахмурился при виде плотного бугра, распиравшего лосины, и с сомнением оглядел неудобный жесткий диван. Вероятно, он и будет служить ему кроватью до того, как они поженятся. Представив, с какой просьбой он обратится к единственному известному ему священнику англиканской церкви, Эдвард покачал головой. Краснолицый толстяк мистер Денверс никогда не мог держать язык за зубами.